Фонд кино, акционерное общество «Альфа-Банк», кинокомпания «Базилевс», студия «Третий Рим», студия «СДФ», Первый канал представляют фильм «Время первых». Облачное небо с высоты нескольких тысяч метров. Кабина самолета. Пилот сидит с закрытыми глазами, откинувшись в кресле. Открывает глаза. Из хвоста самолета вырывается пламя. Начинается тряска. Разрешите задействовать систему пожаротушения. Отставить пожаротушение. Двигатель потом не заведешь. Так точно. За самолетом наблюдает командир части. Снижайся до 1000. Направляй самолет в поле и катапультируйся, как понял. Понял. Снижаюсь. Самолет идет на снижение. За ним стелится черный дым. Мелькают показания датчика высоты. Пилот беспокойно нащупывает красный рычаг. Дергает его. Ничего не происходит. На земле пожилой военный окликает молодого. Аркелов, ты машину готовь. Аркелов, оглох, что ли? Чеку с катапульт снял. Пилот снова дергает катапульту. Земля приближается. Обрывает провод шлемофона. Глушит двигатель. Двигатель заглушил. Пилот вжимается в кресло. Самолет переворачивается в воздухе и начинает падать. К взлетной полосе подъезжают два черных автомобиля. В одном из них пожилой мужчина с суровым лицом и генеральскими погонами. Что за... Давай прямо к полосе. Есть. Один из военных подбегает к командиру части. Товарищ полковник, там комиссия. Да какая к черту комиссия? Генерал команды. Пилот запускает двигатель. Походу, движок продувает. Давай, родной. Из двигателя вырывается пламя. Вот там. Пилот выравнивает самолет. Выпускает шасси. Самолет приземляется, задев один из фонарей взлетно-посадочной полосы. Лёха! Маркелов срывается с места и устремляется к самолету. Пилот с облегчением расстегивает ремни шлемофона. Это мужчина лет 30 с круглым открытым лицом, ржеватыми бровями и голубыми глазами. Выдергивает чеку катапульта. Потряс. Прячет ее в ладони. Подъезжает черный автомобиль. Перед ним по стойке смирно вытягивается командир части. Товарищ генерал-лейтенант, командир 294-го отдельного разведывательного... Вольно. Что это вы тут устроили? Цирковое выступление, понимаешь, с дымовыми эффектами. Леха, цел! Подбегает Маркелов. Чуть не прыгнул, мы тут чуть не посидели. Пилот протягивает ему чеку. На, спрячь. А о чем мы скажем-то, Алёк? Ну чё, ну скажем, что спасали дорогую советскую технику. Давай. К ним устремляются врачи и военные. Техника не новая, двигатель сдох. Но мы разберемся, найдем виновных. Кто пилот? Лейтенант Леонов. Но с ним будет отдельный разговор. Ну, сумасшедший, честное слово. Все наперебой поздравляют Леонова со спасением. Давай его ко мне. Нам как раз сумасшедшие нужны. Леонов с бесшабашной улыбкой наблюдает за происходящим. На черном фоне появляется надпись «Космический пешеход». Ночное небо, луг. По высокой траве бежит 5-летний мальчик. В воздухе мелькают отблески света. В ролях Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александр Урсуляк, Александр Новин, Елена Панова, продюсеры Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов, Сергей Агеев. Мальчик садится на корточки, раздвигает траву. Оттуда вырывается блик света. Сопродюсеры Александр Новин, Елена Бринькова, Ася Темникова. Мальчик продолжает свой путь. Спотыкается, кубарем летит с горы. Удар головой, вспышка. Ребенок открывает глаза. Из травы медленно поднимается зеленый светлячок и улетает в звездное небо. Мальчик провожает его завороженным взглядом. Его ноги сами собой поднимаются вверх и повисают в воздухе. Угол обзора меняется. Возникает иллюзия, что лежащий мальчик парит в пространстве между небом и землей. Вокруг него клубится туман, кружатся светлячки. Он словно стоит на Млечном пути в окружении звезд. Мальчик отталкивается от земли и устремляется в звездное небо. Продюсер визуальных эффектов Александр Горохов, исполнительный продюсер Алексей Борисов, линейный продюсер Игорь Капустин, художник-постановщик Ангелина Терехова, художник по костюмам Владимир Купцов, художник по гриму Евгения Маленковская, продюсер постпродакшн Ксения Киселева, монтаж Антон Анисимов, Алексей Кумакшин, оператор-постановщик Владимир Башта, композитор Юрий Патиенко, автор сценария Олег Погодин, Юрий Коротков, Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова, Дмитрий Пинчуков, режиссер-постановщик Дмитрий Киселев. Вспышка света. 1963 год. Особое конструкторское бюро номер 1. Дождливая полночь. К дверям здания, охраняемого часовым, подъезжают 2 автомобиля. Из них выходит генерал Каманин и еще 2 мужчин. Направляются к зданию. Впереди идет грузный человек с низкопосаженной головой. Сергей Павлович Королев. Огромное помещение, напоминающее производственный цех. Королев стремительно проходит между рядами. Приближается к стенду с надписью «Программа подготовки полета «Восход-2». Мелом зачеркивает дату 1967 и 1966. В 65-м. Обводит в круг надпись 1965. Все свободны. Все замерли. Я же сказал, свободны. Сотрудники торопливо расходятся. Подходит лысоватый мужчина с морщинистым лицом. Борис Евсеевич Чертов. Как это в 65-м? Почему? Речь же шла о 67-м. К этому году «Восход-2» мог бы быть подготовлен 100%. Почему? Потому что американцы перенесли свой полет. Теперь они планируют выйти в открытый космос раньше нас. Допустить этого мы не можем. А допустить в космос неготовое изделие с буквами СССР на борту. Можно обосраться перед всем миром? Можно? И получить 2 героических трупа вместо 2 живых героев-космонавтов? Корабль мы подготовим со всей возможной тщательностью, но времени слишком мало. 2 корабля. Первый испытательный. На нем мы отработаем максимум нештатных ситуаций. Ну, а там уже надежда на людей. Слава богу, у нас 2 лучших пилота. Стенд с фотографиями Алексея Леонова и Павла Беляева. Высоко в небе кружит самолет Ан-2. Беляев дремлет, привалившись к внутренней обшивке салона. Это брюнет лет 40 с выразительным лицом восточного типа. Леонов нетерпеливо поглядывает в иллюминатор. Проверяет снаряжение напарника. Да на фронте сколько боевых вылетов было? Отстань. К ним оборачивается пилот. Подходим к точке высадки. Очень низкий потолок. И ветер усиливается. Сколько? Потолок 400, без просветов. Ветер 12, держальный. Возвращаемся? Возвращаемся. Давай, может, ветерком? С таким ветерком из 10 прыжков, дай бог, один беспоследственно. Протягивает ли он бы яблоко? В космосе тоже заднюю дадим? В космосе, Леш, другие инструкции. А зачем нас тогда выбрали? Почему мы, а не кто другой? Я пока еще не думал по поводу этой схемы. Чтобы мы решали невыполнимые задачи. Беляев с наслаждением жует яблоко. Леонов упрямо смотрит в иллюминатор. Дома съедешь. Сует яблоко за пазуху. Леш, ты не понял? Мы сейчас не прыгаем. Вот сказал. Инструкция. Леонов рывком распахивает люк. Не стучай, фронтовик! Проваливается в пустоту. Влад, закрой! Беляев шагает вслед за ним. Беляев парят в воздухе на одной высоте. Обмениваются жестами. Леонов радостен и воодушевлен. Беляев едва сдерживает раздражение. Они синхронно поворачиваются вокруг своей оси в одну сторону, затем в другую. Ветер опрокидывает Беляева на спину. Леонов подлетает к нему и дергает кольцо парашюта. Раскрывает свой парашют. Беляев пытается принять правильное положение. Беляев с силой ударяется ногами о землю. Луг усеянный разноцветными цветами. По высокой траве идет светловолосый мужчина лет 40. На плече у него коса, в руках холщовый мешок. За ним следует 5-летний мальчик. Давай шустрее. Мальчик прутиком сбивает верхушки травы. Из зарослей вылетает птица. Пошли! Лёха! Мальчик раздвигает руками траву и находит гнездо с 5 яичками. Не тронь. Учует, что трогал. Не вернется птичка. А это домик ее? Домик. А спит она тоже тут? Да кто ее знает? Ну, бать, скажи, где птичка спит? Тебе надо? Сам узнаешь. Пошли, говорю. Мальчик закрывает гнездо травой. Лешка, пошли. Устремляется вслед за отцом. Леонов, сидя на корточках перед клумбой, жует травинку. Позади него крыльцо дома офицеров. По смыслу все правильно составлено. По форме нет. Не хватает официального тона. Товарищ генерал, разрешите? Нет. Виноват. Просьба. Дайте распоряжение, чтобы меня пустили к подполковнику Беляеву. Это пусть доктора решают. Да, они уже решили, но он никого не желает видеть. Понимаете, расстроился. Я хочу поддержать боевой дух товарища. Пожалуйста. У тебя, ты чего с ногой? А, да нет, это я отсидел, похвождал. Леонов, знаешь, почему я тебе еще пинка под зад не дал? Никак нет. Вот и я не знаю, почему. Тренировки продолжайте. Спасибо. Товарищ генерал, оправдаем. Сейчас Павел выпишется из больницы, и вот увидите. Твой новый напарник, майор Хрунов. Как? А Павел? Послушайте, он не виноват, честное слово. Я прыгнул первый, понимаете, я его спровоцировал. Знаю, он вообще не хотел. Читал я это в твоем рапорте. Ты не волнуйся, Беляев пока отдохнет немножко, подлечится. Офицер не молодой, сороковник скоро. Пусть набирается здоровья. Но программу тормозить не имеем права. Пока тренируешься с Хруновым. Так точно. Каманин садится в машину и уезжает. Ленов с досадой поджимает губы. Скромная комната с диваном, столом и книжными полками. Леонов рисует что-то красками на мольберте. Входит брюнетка лет 25 с большими карими глазами. Обед стынет. Похоже. Свет, я тебе уже говорил, что для художника похоже. Это самый худший комплимент. А это комплимент не художнику, а космонавту с кисточкой. Который, между прочим, мог бы стать очень хорошим художником. Сойдет, Света. А космос как же? Настоящему художнику для того, чтобы попасть в космос, совершенно не обязательно лететь туда на ракете. Да сквозь потолок звезды вижу. Не так. Слышишь, я потолка не вижу, а только небо. Да я бы давно на велике доехал. Только великов таких нет. Обедать? Ой, пап, можно яблочко? Да куда? Ну, после обеда. Тогда пойдем сейчас обедать. Чего? Леонов шутливо касается кисточкой носика дочери. Девочка убегает. Он задумчиво рассматривает яблоко с подгнившим боком. Вид неба из окна больничной палаты. Летит самолет. Беляев, лежа на койке с тоской, провожает его взглядом. Его левая нога забинтована и подвешена над кроватью. Окно распахивается. Появляется Леонов. Здорово. Кладет на подоконник тяжелый рюкзак. Беляев берет журнал и открывает его. Так, понятно. Правильно, молчи. Говорить буду я. Ну, что? Начинаем программу по восстановлению физической формы. Жизнь у меня одна. И напарник тоже один. Я с другим не полечу. Я, конечно, сейчас тренируюсь с Хруновым, но это чтобы не прерывать тренировки. А как только ты восстановишься, мы с тобой сразу идем к начальству и подаем рапорт на медкомиссию. Понимаешь, и все у нас будет хорошо. Ой-ё. Хорошо, что у тебя нет перелома, да? Вот это очень хорошо. Старая травма разошлась, так это вообще... Это такая ерунда, это фу, и все, и залечится. Людям голову пробивают. Ты ж нога. Алексей, смотри на меня. Ну? И услышь. Угу. Я с тобой... Никуда не полечу. Ну и чем я тебе так противен-то? Да не в этом дело. Страха ты не знаешь, а это плохо. Пристально смотрят друг другу в глаза. Слушай, я сейчас тебе одну историю расскажу с детства. Уйди. И ты сразу поймешь, о чем я тебе говорил. Ты не понял меня? Да нет, ты что, Леонов просто так не уходит. Ты что, я сейчас сделаю дело, и тогда уйду. Собирает противовес и подвешивает его к больной ноге Беляева. Беляев осторожно опускает ногу. Раз. Два. Раз. Пересрывается. Нога падает на кровать. Дай помогу. Давай, больно. Уйди, черт твоей матери! Убегает медсестра. Беляев запускает Леонова подушкой. Заходит врач. Все хорошо? Мы разобрались. Уйди! Леонов удаляется. Женская рука застегивает на Леонове скафандр с эмблемой СССР. Он слегка ежится от неудобства. Здравствуйте. Че там? Давай почешу. Ты себе почеши. Рядом с ним примеряет скафандр смуглый молодой человек с мальчишеским лицом. Серебристый самолет стремительно набирает высоту. Затем резко идет на снижение. На его борту Леонов, одетый в скафандр, парит в состоянии невесомости. Смуглый молодой человек наблюдает за ним через монитор. Внезапно Леонов падает. ОКБ номер один. За столом сидит Королёв, перед ним Леонов и смуглый молодой человек. Почему за все эти сеансы невесомости У вас не было ни одной удачной попытки захода в шлюз. Что мешает, товарищ майор? Ну, причин, на самом деле, несколько. Одна из них — это скафандр. Товарищ главный конструктор, он называется Беркутом, но на самом деле это какой-то асбестовый гроб. Извините, но у меня есть предложение. Можно? Достает чертеж. Борис Викторович. Подходит помощник. Для того, чтобы подтягивать фал и рулить своим телом, необходимо хотя бы минимальная гибкость. Вот обратите внимание, шарниры в местах плечевых, локтевых, кистевых сгибов для большей свободы движения. Сами рисовали. Да, так точно. Они коррелируют с общим давлением скафандра. Да, ребятушки, чтобы такой скафандр появился на свет, нужно 2, а то и 2,5 года. Их у нас нет, товарищ Лёпнов. Я понимаю, Сергей Павлович. А если место крепления фала переместить на шлем? Что, простите? Зачем? Космонавт у нас входит в шлюз ногами, так? Да. Так. Мне кажется, правильно будет, если космонавт будет видеть, куда движется, и будет ходить в шлюз головой. Конструкторы удивленно переглядываются. Товарищи, оставьте нас на 3 минуты. Королёв поднимается из-за стола. Вперед. Я? Да. Как вы там хотели? Вперед головой. Прошу вас. Указывает на гофрированную трубу. Давайте, давайте. Юноша залезает в трубу. Так. А теперь развернитесь мордой к люку. Зачем? Чтобы закрыть внешний люк. Вручную. Так он же автоматический. 9 раз из 10 он автоматический. Будем считать, что вам не пофартило. Юноша пытается развернуться. А теперь представьте, что на вас плохо гнущийся скафандр. И заканчивается кислород. Представили? Да. Ну все, вы погибли. И ваш напарник тоже. Все ясно, Сергей Павлович. Будем работать на текущую задачу и... Извините за беспокойство, Сергей Павлович. Готовы лететь хоть в кандалах, хоть в кольчугах. Да мы и так народ, который от рождения летает в кандалах. А представляете, если их снять, что было бы? Потеряли бы равновесие и разбились бы к чертям собачьим. Вот такой мы народ. Идите. Есть. Yes. Чертеж. Оставьте. Леонов оставляет чертеж. Королёв передает его помощнику. По коридору бежит растерянная медсестра. Евгений Анатольевич, там с Беляевым плохо. Как плохо? Врач вскакивает и поспешно направляется в палату. Беляев приседает и выпрямляется с кроватью в руках. Товарищ Беляев, дорогой, что ж вы творите-то? Вы же сами сказали, ногу нагружать. Так я имел в виду потихоньку, постепенно, со временем. Нет у меня времени, Евгений Анатольевич. Продолжает качать мышцы. Космонавты в автобусе. Мимо бежит Беляев. О, твой дедушка советской авиации. Знаешь, Хрунов, что мне больше всего в тебе нравится? Что? Твоя улыбка. Вот, улыбнись еще. Какая. Хрунов с недоумением смотрит на Леонова, отворачивается. Дождливый вечер. На спортивной площадке Беляев поднимает штангу. В его глазах смертельная усталость. Паша! К нему подходит Леонов, его глаза сияют радостью. С возвращением. Лицо Павла смягчается. Утро, спортивная площадка. Отряд, стройся! Упор лежа, принять! Виноват. Товарищ Беляев, встать в строй. Есть. С возвращением. Спасибо. И раз, два. На экране сменяют друг друга кадры спортивных тренировок, предполетной подготовки, испытаний космического корабля. УКБ номер 1. 120 дней до старта. Мужчина с воспаленными глазами стоит на стремянке. Никишин! Никишин! Иди-ка ты домой, выспись. Завтра закончишь. Сергей Павлович, людям отдых нужен. Третью неделю пашут 3 смены. Сразу. После отчетной комиссии всем выходной. На сутки. А может, этого председателя комиссии в корабль посадить? На 5 минут почувствует себя Гагарином, да и удовлетворится. А потом за гостевой стол, под зад коленом. Под зад коленом, это пожалуйста. В корабль никого посторонних не пущу, будь это хоть сам Брежнев. Мощный электрический разряд. Свет гаснет. Никишин отбрасывает назад. Он летит со стремянки на пол. Что там? Никишин? Ступитесь. Сведите в область грудной клетки и головы. Ну что? Никишин лежит, раскинув руки. Под ним лужа крови. Мертв. Господи. Я хочу точно знать, что случилось. Точно. Борис Евсеевич, доложи мне через полчаса, что произошло с электрикой. Есть. Я так понимаю, комиссию мы отменяем? Ни в коем случае. Я хочу, чтобы они увидели все это. Нам крайне необходимо, чтобы они это увидели. Пускай доложат. Кому следует. Медицинская комиссия. Беляев, обвешанный датчиками, крутит педали тренажера. Начали вы лучше, товарищ подполковник. Леонов ожидает за дверью. Подходит медбрат. Минутку. Передайте, пожалуйста, Светлане Егоровне. Да, хорошо. Да. В честь хорошего, солнечного дня. Хорошо. И ее мудрого решения. Подает медбрату букет полевых цветов. Это что? Вам просили передать. Протягивает врачу цветы. Сюда положи. Врач указывает на стол, едва сдерживает улыбку. Ну что ж, товарищ подполковник, у меня к вам претензий пока нет. Так, давайте еще раз с нагрузкой и померим давление. Придорожный лесок. За присутствующих здесь дам. Ура! А вот вообще, как правильно говорится, если дама космонавт? Космонавт? Или космонавтша. Жень, сказали уже. За дама, не за космонавт. Как медкомиссия прошла? Беляев поднимается с земли, отряхивает колени, отворачивается от присутствующих. А что говорят? Не пропустили. Вот такое решение. Так, секундочку. Что значит решение? А чем они мотивируют? Они что-то говорят конкретно? Негоден. Возраст, травма. С такой ногой, говорят, уже не побегаешь. Ну, понятно. А ты, значит, заднюю дал. Ну и с кем я дело делать буду? Ты мой напарник. Чего ж ты меня бросаешь? Леш, что ты выдумываешь? Какой у тебя напарник? Вон твой напарник. Указывает на Хрунова, шутливо играющего огурцом. Леонов с раздражением отходит в сторону. Беляев догоняет его. Здесь не своей прихоти служим, а дело. Врачи правы, я до задания не держусь. А мне плевать на врачей. Если лететь, то с тобой. Ты что, в космосе бегать будешь? Главный едет. Тройся. Космонавты строятся в шеренгу. Там есть смирно. Бегать не бегать. От судьбы не убежишь. Не сложилось у меня все. Не убежишь, да? Леонов бросается на перерез черному автомобилю, едущему по дороге. Машина резко тормозит. Лёш! Беляев кидается вслед за ним. Походу, Диманкосом с тобой штурмовать будем мы. Вы что себе позволяете, товарищ майор? Хотите вылететь из отряда? Товарищ генерал, разрешите обратиться? Вы что-то хотели, товарищ Леонов? Вы видели, как он бегает? Как бегает? Значит, годен. Еще как годен. Это все? Да. Точно так точно. Вы свободны. Есть. Леонов умоляюще смотрит на них. Вы свободны. Медленно отводит взгляд. Удаляется. Мне бы хотелось взглянуть на результаты медкомиссии. Серебристый самолет стремительно набирает высоту. Пилоты сверяются с инструкциями. На панели приборов зажигается надпись «Невесомость». Леонов в скафандре собирает фал. Заходит в шлюз. Люк за ним автоматически закрывается. Алмаз 2 в шлюзе. Отдает честь. Молодец, Алмаз. На лице Леонова торжествующая улыбка. Запуск беспилотного испытательного модуля. Ну что, товарищи космонавты, пока идут испытания, мы сделаем репортаж о буднях советских героев. Чувствую себя Муслимом Магомаевым. Хорошо, что у меня дед Пеха. Кадр 1, дубль 3. Мы сегодня собрались здесь не для того, чтобы праздновать победу, а для того, чтобы убедиться в самой возможности этой победы. Внимание, приготовились и начали. Папа! Квартира Леонова. Папа! Дочь подбегает к отцу, падает. Давайте встать. Параллельно следуют кадры запуска беспилотного модуля. Нет, сон плохой приснился. Ну что за глупость? Стоп. Запуск беспилотного модуля будет осуществлен сегодня в 10:30 по московскому времени. Протяжка 2. Как вы знаете, корабль выйдет на орбиту с испытательной целью. Ну, Свет, люди здесь, ну правда. Ну чего там управа? Проводы космонавтов, часть 2, кадр 3, дубль 1. Наша задача – полная проверка оборудования. Зажигание. Все узлы восхода 2, в том числе и надувной шлюз, будут считаться успешно испытанными после того, как беспилотный модуль благополучно вернется на Землю. Старт. Леонов подхватывает дочь на руки. Мы должны убедиться в правильности наших расчетов, прежде чем на орбиту отправятся летчики-космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. Корабль выведен на орбиту. Наши герои, на которых мы возлагаем особую миссию. Шлюз раскрыт. Впервые покинуть борт космического корабля и выйти в пространство открытого космоса. Условный выход в космос осуществлен. Успех этого полета позволит нам приблизиться к тому моменту, когда мы сможем быть с космосом на равных, быть с ним на «ты». На панели управления зажигается надпись «Авария». Внимание! Связь с испытательным модулем потеряна. Повторяю, связь с испытательным модулем потеряна. Подтверждаю. Наблюдаю облако обломков. Королёв с измученным лицом стоит в огромном мраморном вестибюле с гербами СССР. Его глаз нервно подергивается. Навстречу ему выходит мужчина в строгом деловом костюме. Здравствуйте, Сергей Павлович. Здравствуйте. Пожалуйста, вас ожидают. Кинозал. В центральном ряду сидит крупный мужчина с густыми черными бровями. Весь советский народ. Здравствуйте, Леонид. Сейчас, Сергей Павлович, досмотрим кино и поговорим. Некогда мне кино смотреть. Все наперегонки, земля из-под ног уходит. Она не уходит из-под ног только у тех, кто топчется на месте. А ты, Королёв, двигатель прогресса. Вот здесь у меня полный отчет со всеми техническими подробностями. Давайте я попробую вам рассказать вкратце. Что будет непонятно, спрашиваете? Да знаю, знаю. Корабль выведен на орбиту. Условный выход в космос осуществлен. Вот теперь повтори то же самое. С двумя космонавтами и получай звезду героя. Но корабль развалился на части. Почему, мы не знаем. данных нет. Выход в космос был? Ну, условно, да. Вот давай мне теперь безусловно. Соединенные Штаты хотят запустить корабль в мае. Наш восход должен полететь раньше, чтобы весь мир знал. Мы первые. Продолжается наше космическое время, советское. Время первых. Да наплевать мне на американцев. Я понимаю, что главное для нас, для страны, не ударить в грязь лицом. Но пока я руковожу всем этим, не готовое изделие в космос не полетит, тем более, если там будут мои люди. Только через мой труп. Да уж так. Да, так. Давай-ка. Переспи со своими мыслями. А с завтрашнего дня за работу. Кроме тебя все равно некому. Незаменимый ты у нас. Королёв обреченно смотрит в сторону. Сергей Павлович, с трудом передвигая ноги, поднимается по лестнице. Портфель из его рук падает. По дороге в Кремль мчится карета скорой помощи. Общежитие космонавтов на Байконуре. Один день до старта. Стройный силуэт ракеты на фоне лучей восходящего солнца. Леонов наблюдает за ним из окна общежития. Беляев укладывает чемодан. Интересно, в Москве тоже снег? Успею с девчонками на лыжи сходить. Леонов достает бутылку коньяка. Все правильно. Снеговика слепить, пирогов поесть. Зря, что ли, подготовились. Ты пей, раз налил. Но мы ж не полетим. Я ничего не думаю. Есть регламент. А мы столько сил, времени положили и весь пар в гудок. Зато регламент. Скажи, чем они там думают? Ты что хочешь? Чтоб Королёв на авось старт назначил? Да не на авось, Паша. Мы с тобой этот кораблик по винтику разобрали и потом обратно собрали. Я уверен в нем, как в родной маме. А ты стоишь и вещички свои пакуешь. Ты думаешь, ты один горишь? Да я этот космос! Швыряет вещи на пол. Короче, как Родина прикажет. Заплевать я хотел на ваши приказы. Я задним не дам. Беляев прячет коньяк за ножку стола. Да. Доброе утро, Сергей Павлович. Доброе утро, товарищ главный. Доброе утро. Давно встали? Нет, только что. Вот чай пьем. Указывает на стакан с коньяком. Как вы знаете, испытательный полет окончился неудачей. Риск запуска восхода 2 с живыми людьми на борту слишком велик. Сейчас мы на вашей ракете повторно запустим манекен. За год построим новую и полетите. Понятно. А что не устраивает? Вас смущает, что американцы первыми будут? Сергей Павлович, мы находимся на пике физической формы. Мы прошли 3000 аварийных ситуаций. А в космосе будет и 3000 первая, и 3000 вторая, и третья. Не могу я вас отпустить. Это смерть. Орелики. Без некролога. А зачем вы тогда пришли? Ну, ты деревня. Село Листвянка. Кемеровская область. Бросает на Королёва гордый взгляд. Отходит в сторону. Я мог умереть в 3 года, когда отца забрали как врага народа. А нас заклеймили, как семью диверсантов. Сразу нагрянули соседи. Забрали сначала еду, мебель, потом дом. И выгнали нас на улицу. Мороз. Мамка на сносях. Нас 8 ртов. Сосед еще вернулся, снял с меня штаны. Я так и остался. В длинной рубашке стоять. Нет, слава богу, старшая сестра с ее мужем приютили. Комната в рабочем общежитии, 16 метров на всю ораву. Мое место прямо под кроватью было. Ничего, мы выжили же. Потом война. Все мужики на фронт. Остальные на передвижные госпиталя, оборонку, воссоздать заводы. А я учиться. Мамка в школу привела, у меня вид гордый, я стою. Она на ноги посмотрела. Мне лед растаял в луже, но ботинок не было. Ну ничего, ну выдержали же, выжили. Потом победа. Да, ну какой ценой? Все дядья, братья, все погибли. Так у всей страны, в каждой семье. Сергей Павлович, да мы такое прошли. Мы столько пережили. Не для того, чтобы теперь испугаться внештатной ситуации. Да я выгрызу дыру в этом люке и выйду. Королёв переглядывается с Беляевым. Сергей Павлович, мы готовы рискнуть. Королёв задумчиво берет со стола стакан и отхлебывает из него. Леонов морщится, Беляев отводит взгляд. Королёв медленно смакует содержимое во рту. Ставит на стол пустой стакан. Поднимается и идет к двери. Очень крепкий чай. Надевает шляпу. Удаляется. Беляев укоризненно смотрит на Леонова. Тот смущенно опускает глаза, улыбается. Пасмурное мартовское утро. Идет снег. На космодром въезжает красно-белый автобус. Из него выходит мужчина с кинокамерой. За ним появляются Леонов и Беляев, одетые в скафандры. Толпа приветствует их аплодисментами. Леонов окидывает взглядом ракету. Военные отдают космонавтам честь. Кинооператор снимает происходящее. Королёв и Каманин пожимают им руки. Одобряюще похлопывают по плечу. Космонавты приближаются к ракете, машут рукой. Королёв провожает их долгим взглядом. Они поднимаются на лифте в ракету. Садятся в ложементы, пристегивают ремни. Люк корабля закрывается. Они погружаются в темноту. Королёв и Каманин заходят в большой ангар, наполненный людьми. Все встречают их стоя. Опоры, поддерживающие ракету, отъезжают в стороны. Товарищ генерал, к старту готовы. Доложите товарищу Брежневу и товарищу Косыгину о готовности к старту космического корабля. Восход 2. Есть! Заря, алмазы готовы. Внимание, минутная готовность. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Продувка. Продувка. Пуск. Из турбины ракеты вырывается пламя. На ветру развивается красное знамя СССР. Главная ступень. Есть главная ступень. Старт. Есть старт. Удачи вам. Орелики. Подъем. Есть контакт подъема. Ракета тяжело отрывается от земли и взмывает в воздух. Стремительно набирает высоту. Леонов сидит, зажмурив глаза, Беляев напряженно и решительно смотрит вперед. Корабль преодолевает слой облаков и выходит в открытый космос. От него отделяются ступени. Кабину заливает ярким белым светом. Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции и центральное телевидение Советского Союза. Сегодня, 18 марта 1965 года, в 10 часов утра, на орбиту планеты Земля выведен искусственный космический корабль. В гостиной в квартире Леоновых супруги и дочери космонавтов внимательно следят за экраном телевизора. На экране Алексей и Павел, сидящие в кабине корабля. Радиосвязь. Товарищи Беляев и Леонов проводят работу в соответствии с программой полета. Заря — это алмаз. Есть небольшая вибрация. Все приборы работают в штатном режиме. Самочувствие отличное. Готовы приступить к выполнению задания. Алмазы, приступайте к выполнению задания. Вас понял, Заря. Раскрываем шлюз. Беляев нажимает кнопку с надписью «Надув Дутиков». Из корабля медленно выдвигается большая гофрированная труба. Специалист координационно-вычислительного центра чертит на доске циклограмму полета. Заря, шлюз распрямлен. Начинаю выравнивать давление в шлюзе. Нажимает кнопку надув шлюзовой камеры. Заря, готовимся к выходу в шлюз. Беляев хлопает Леонова по руке. Тот отстегивает ремень и приподнимается. Сотрудники КВЦ напряженно переглядываются. Беляев прикрепляет напарнику ранец. Заря, давление в шлюзе выровнено. Перехожу на подачу кислорода из ранца. Переключает клапан. Леонов поправляет скафандр. Проверяет датчик кислорода. Заря, скафандр герметичный. Открываю внутренний люк шлюзовой камеры. Люк медленно отодвигается. Не скучай. Я скоро. Леонов подплывает к открывшемуся отверстию. Паш, подтолкни, только нежно. О! Беляев слегка подталкивает его сзади. Я «Алмаз-2». Нахожусь в шлюзе. «Алмаз-2», понял тебя. Заря, я «Алмаз». Закрываем внутренний шлюз. Отверстие закрывается. Леонов привинчивает фал к животу. «Алмаз-2», сброс давления в шлюзе 5 минут. Королёв нервно взглядывает на часы. Широко раскрытыми глазами следит за происходящим через монитор. Леонов зажмуривается. «Алмаз-2, у тебя расход кислорода выше нормы. Лёш, еще раз бери». Я и так не дышу. Внимание, приготовиться. Заря, давление в шлюзе 0. Открываю внешний люк шлюзовой камеры. Люк открывается. В шлюз проникает яркий белый свет. Я «Алмаз-2», докладываю. Все в норме. Приступить к выходу в открытый космос. Есть. «Алмаз-2». Выход в космос. Разрешаю. Леш, делаешь два отхода. Первый пробник с нагрузкой. для фотосъемки. Понял, Алмаз. Леонов нащупывает трос. Осторожно поднимается над краем шлюза. Снимает защитные очки. Открывает глаза. Его взору открывается поверхность земли. Заря! Я Алмаз-2! Нахожусь на обрезе шлюза! Состояние у меня отличное! Подо мной вижу облачность, море! Кавказский хребет вот сейчас прошли только. Вижу землю. Волга прямо подо мной. Нормальные условия работы. Алмаз-2, приготовиться к отходу. Да, вас понял. Леонов осторожно выплывает из шлюза. Его ноги повисают в безвоздушном пространстве. Держась за поручни, он вращается вокруг своей оси. Снять крышку с объектива кинокамеры. Леонов снимает крышку. Снял крышку! А куда ее? А куда? Королёв удивленно моргает. Да просто выброси ее. Понял. Выбрасываю. Бросает крышку. Она, вращаясь, уплывает в космическое пространство. Да, вытаскиваю фал. Достает из шлюза скрученный фал. Советское космовидение ведет свой очередной репортаж из космического пространства. С борта космического корабля «Восход-2». Родственники космонавтов застыли перед экраном телевизора. О котором еще вчера можно было говорить лишь как о фантазии. Алмаз-2. Начать отход. Леонов осторожно спускает ноги с края шлюза. Освобождает руки. Слегка отплывает от корабля. Его резко бросает в сторону. Он в страхе хватается за поручень. Алмаз-2, можете начинать отход? Да сейчас. Бросает взгляд на землю. Прижимается к кораблю, зажмуривает глаза. А я пошел. Силой отталкивается от корабля, устремляясь в пространство. Плывет, высоко подняв руки. Шел в космическое пространство. Человек вышел в космическое пространство. Находится в свободном плавании. Небритый мужчина замер перед радиоприемником. Военные слушают радио в машине. Специалисты КВЦ застыли перед репродуктором. «Восход-2». Впервые осуществлен выход человека в космическое пространство. На втором витке полета второй пилот, летчик-космонавт майор. Дочь Леонова приникла к экрану телевизора. Светлана судорожно прижимает руку к груди. Женщина в платке смотрит на экран, покачивая головой. Космическое пространство. Осталось стыковку освоить, а там можно и военно-космические войска формировать. Молодцы, молодцы. Все молодцы. Не расслабляемся. Пятилетний мальчик провожает взглядом светлячка, улетающего в звездное небо. Фал натянут до предела. На лице Леонова выражение усталости. Товарищ генерал, Кремль на связи. Просит соединить напрямую с космонавтом. Ну, соединяйте, соединяйте. Соединяйте. Есть. Леонов, с трудом перебирая руками фал, медленно приближается к кораблю. Его относят в сторону. Он хватается за шлюз. Что это? Брежнев на связи. Леонид Ильич! Ого. Ну как ты там, сынок? Докладываю. Сознание ясное, зрение не нарушено. Ориентация в норме. Человек может работать в космическом пространстве. Человек может работать в космическом пространстве. Спасибо. Спасибо, спасибо. Главное, возвращайся живой. Это приказ, слышишь? Какие у него показатели? Давление и температура потихоньку поползли вверх, а так все показатели в норме. Воздух. Воздуха на 27 минут. Давайте к следующему этапу. Приготовиться к отходу для проверки реакции вестибулярного аппарата на положение тела в пространстве. Леонов делает кувырок. Еще один. Снова цепляется за шлюз. Алмаз-2, как самочувствие? Готов к заключительному отходу для фотосъемки. Давление скакнуло 140 на 90, пульс 125, температура 37. Волнуется. Кто бы не волновался. Алмаз-2, сделай несколько фотоснимков и домой. Только давай без резких движений. Потихонечку. Есть, потихонечку. Отталкивается от шлюза, наводит объектив. Аж, ты там улыбаешься? Улыбаюсь. Снимаю. Времени мало, делай снимки, возвращайся. Делает фото при помощи камеры, встроенной в перчатку. Не понял. Что? Что с давлением? Перчатка сильно увеличивается в размерах. Что с давлением? Скафандр раздувается. Космонавта начинает кружить и швырять из стороны в сторону. Он сильно ударяется о корпус корабля. Алмаз-2, у тебя все в порядке? Алмаз, что там у вас происходит? Алмаз-2 не отвечает. Был удар по корпусу корабля. Визуальный контакт с Алмазом-2 потерян. Что со связью? Все приборы работают исправно. технически связь с «Алмазом-2» не нарушена. Какие у него показатели? Давление, пульс, температура. Все растет. Леонов безуспешно пытается поймать фал негнущимися пальцами. «Алмаз, продолжайте вызывать «Алмаз-2». Повторяю, «Алмаз». Продолжайте вызывать «Алмаз-2». Слишком хорошо все шло, слишком гладко. Немедленно прекратить вещание в эфир. Есть. Квартира Леоновых. Светлана наливает чай, тревожно замирает с чайником в руке. На сцене Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза СССР. Татьяна Беляева переключает каналы телевизора. Подождем. На лицах женщин выражение тревоги и страха. Вид Земли из космоса. От поверхности океана отражается солнечный свет. Беляев напряженно прислушивается. «Алмаз-2, прием!» «Заря, связь с «Алмазом-2» не подтверждает. Продолжаем вызывать». «Сергей Павлович, на этот случай есть четкие инструкции. Если «Алмаз-2» не сможет самостоятельно вернуться на корабль, мы должны приготовиться к отстрелу шлюза». «Давление 155 на 100, пульс 150, температура 38,5. Королёв тревожно смотрит в монитор, на котором застыло изображение шлюза с вытянутым фалом. Леонов с измученным, вспотевшим лицом зажмуривает глаза. Опустив руки, бессильно повисает в пространстве. Беляев обводит взглядом приборную панель. В центре экрана кнопка с надписью «Отстрел штатный». Он стискивает зубы. Корабль стремительно несется над поверхностью Земли. «Заря, я Алмаз. Прошу разрешения на выход в шлюз». «Сколько до мертвой зоны?» «До потери связи около 5 минут». «Сергей Павлович, выход второго космонавта означает полную разгерметизацию корабля». «И возвращаться им придется самостоятельно. Связи-то не будет». «А как поведет себя корабль после полной разгерметизации, это Богу известно». «Ну, значит, начинайте молиться». «Сергей Павлович, если мы отстрелим шлюз, погибнет только один космонавт. Если вы отдадите приказ, могут погибнуть двое». «Алмаз, приготовиться к разгерметизации корабля». «Вас понял, Заря». «Двухминутная готовность». Леонов взглядывает на часы, надетые поверх скафандра. По его лицу катятся крупные капли пота. Он снова пытается взяться за фал негнущимися руками. «Если Беляев не справится, результаты колоссальной работы тысяч советских граждан останутся болтаться на орбите». «Сейчас меня волнуют не тысячи, а двое». «Готов к выходу в шлюз. Жду команду». «Мы не имеем права провалить всю космическую программу ради одного человека». «До входа в мертвую зону минута». «Отменяйте команду на выход, Сергей Павлович». «Какие показатели «Алмаза-2»?» «Давление 170, 110. Живой. Он живой. Понял?» «Заряю, я готов к выходу в шлюз. Жду команду». «Уверен, ты знаешь, что делаешь». 30 секунд до входа в мертвую зону». Леонов отчаянно карабкается по фалу. «Заря, повторяю». «Жду команду». «Приступить к разгерметизации корабля». 15. Внезапно на экране монитора появляется Леонов. «Вот он, Алмаз-2, возле шлюза!» «Заря, подтверждаю!» «Алмаз-2 возле шлюза!» «Алмаз-2, твою за ногу! Бегом домой!» Специалист КВЦ останавливает секундомер. «Не в мертвой зоне». Что случилось? Скафандр раздуло. Руки, ноги, пальцы вообще не согнут. Почему молчал? Беспокоить не хотел. Понятно. Ладно. Так. Сколько у меня кислорода осталось? Впритык. Леонов ногами закидывает фал в шлюз. Леша, поторопись. Леша, времени совсем нет. Бери камеру и быстро в корабль. Сейчас. Сейчас его камеру, Паша. Давай, давай, давай. С трудом хватается за рычаг кинокамеры. Отсоединяет ее от корпуса корабля. Молодец. Забрасывает в шлюз. Обхватывает руками шлюз и пытается просунуть в него ноги. Давай, пробуй. По-другому никак. Ударяется о шлюз негнущимися ногами. Да стоп тебя! Черт! Пробуй, пробуй! Соберись, Леша! Нацеливается в него головой. Куда? Не смей! Только ногами, Леша! Ныряет в шлюз. Закрывай! Закрывай! Закрывай, я сказал! Ну! Беляев нажимает кнопку. Люк закрывается. Загорается красная лампочка. Он не закрылся, да? Нет. Ясно. Значит, надо развернуться и закрыть его вручную. Не получится, Леш. А какие варианты? Я открываю люк. Втаскиваю тебя. И разгерметизируешь корабль. Значит, будем рисковать. Что? Рисковать все операции? Нет, Паш. Я попробую. Леша! Леша, нет! Леонов открывает клапан Леша. Скафандра. Стой! У тебя воздуха и так впритык было. Сейчас вообще ничего. Чего не останется? Значит, оттренишь меня вместе со шлюзом! Вот ты упертый! Беляев бьет кулаком в люк. Леонов делает отчаянные попытки развернуться. Я застрял. Я не могу продвинуться. Леша, меньше болтай. Воздух экономь. Ага. Молчу. А что, если мы ногу потопим? Давай, давай. Давай, Леша. Ну. Переворачивается, дотягивается до рычага, закрывает люк. Да, все, герметичен, молодец. Теперь держись. Держись пару минут хотя бы. Рука Леонова тянется к шлему. Леша, Леша, нет. Он поднимает стекло скафандра. Судорожно ловит ртом воздух. Капли пота с его лица медленно поднимаются вверх и плывут в пространстве. В них играет его отражение. В траве бежит 5-летний мальчик. К Леонову приближается Беляев и бьет его кулаком в грудь. Мальчик падает, катится по траве. Снова удар. На глазах мальчика выступают слезы. Он следит за летящим светлячком. Еще удар. Леонов открывает глаза. Все. Что? Мой отец в космосу. Ну ты, Леха, даешь. Они пристально смотрят друг другу в глаза. На глазах Леонова выступают слезы и собираются в серебристые капли. Квартира Леоновых. Хорошо, но вы нам-то можете сказать. Я понимаю, ну а что это означает? В руках у Светланы трубка телефона. Хорошо. Спасибо. кладет трубку, оборачивается к Татьяне Беляевой. Говорят, что полет проходит в штатном режиме. Леша всегда так отвечает, когда ему мешают работать, ну или когда плохо все. Женщины тревожно переглядываются. Татьяна порывисто отворачивается и уходит. КВЦ. Девушка разносит чай. В Москве и Ленинграде прошли митинги в честь полета. Светлана Леонова звонила. Чай? А, нет, спасибо. Спрашивала, что да как. Волнуется. А чего она волнуется? Что случилось? Нет. Пожалуйста. Восход 2 должен выйти из мертвой зоны через минуту. Начинаем вызывать. Кабина космического корабля. Сквозь иллюминатор виден силуэт Луны. Леонов с отрешенной улыбкой следит за полетом капли. Беляев делает записи в бортовом журнале. Леша. Леонов мечтательно разглядывает Луну. Леш, на Землю вернись. Алмаз-2, выходим из мертвой зоны. Слушай, я тут подумал. В следующий раз, когда на Луну полетим. КВЦ на связи. Сейчас по башке получать будем. Алмаз, я Заря. Как слышите меня? Заря, я Алмаз, слышу вас отлично. Алмаз, что с Алмазом-2? Заря, Алмаз-2. Вот засранец, а! Все радостно переглядываются. Алмаз-2. С возвращением. Благодарю за службу. Космонавты многозначительно переглядываются. Спасибо. Служу советскому... Какого черта не выходили на связь? Леонов грустно усмехается. Заря, были проблемы со связью. Причину установить не удалось. Алмаз-2. Что, для себя уже ответить не можем? Подтверждаю. Заря, у нас все в порядке. Готовы к отстрелу шлюза? Приготовиться. К отстрелу шлюза. Есть, приготовиться к отстрелу шлюза. Алмаз, я напоминаю, что цикл испытаний был осуществлен нами только до этого момента. Что может произойти после отстрела шлюза? Мы не знаем. Будьте готовы ко всему. Хуже уже быть не может. Алмаз, подтвердить давление воздуха в кабине. Давление в кабине в норме. Проверить контакты пиропатронов. Есть контакт. К отстрелу шлюза готов. Отстрел. Беляев нажимает на кнопку. Вспышка. Шлюз отрывается и улетает в космическое пространство. Заря, отстрел произведен. Разгерметизации и других неполадок не наблюдаю. Но закрутило. Как сильно закрутило? Алмазы? Примерно 20 градусов в секунду. Можем включить автоматическую ориентацию. Она стабилизирует. И что, сожжем все топливо, предназначенное на случай ручной посадки? Сергей Павлович, за автоматику я головой отвечаю. Ручная посадка не потребуется. Алмазы, как самочувствие? Нормальное самочувствие, Заря. Ну что, покатаемся на карусели? До входа в зону посадки 15 витков. Это примерно 22 часа. Как, потерпите? Потерпим, Заря. Потерпите, орелики. Потерпите. 22 часа. Это как топсы на верхней полке. Корабль, кувыркаясь, пролетает над поверхностью Земли. Лучи заходящего солнца освещают пустой космодром, опоры, рельсы, тарелку космической связи, газета «Комсомольская правда» с фотографиями космонавтов. Каманин расхаживает взад и вперед по залу. Королёв дремлет на стуле. Связист потирает переносицу. 20 часов полета и еще 2 часа до включения автоматической системы приземления. Корабль «Восход-2», похожий на светящийся шар, бесшумно вращается в космическом пространстве, проплывая над Землей. Серебристые кристаллы, разрастаясь, прорывают обшивку корабля изнутри. Леонов что-то рисует в альбоме. Беляев заполняет бортовой журнал. Поспал бы, не железный. 10 витков еще. Успеется. Тут дорисовать надо. А то Третьяковка ждет. Третьяковка? Ну, а ты думал? Первая картина, нарисованная в космосе. Это тебе не подсолнухи в горшках строгать. Повесят прямо рядом с мишками в бару. Знаешь, как меня в художественные звали? Я же место до последнего держали. Чего не пошел-то? А смысл? Можно летать и рисовать. А вот рисовать и летать — это вряд ли. Ну да. А меня вот на Кубу позвали. Тебя? Угу. Представляешь, прямо из посольства звонили в корабль. Поздравляли. Приезжайте, говорит, Павел Иванович, к нам отдыхать. А я где был? Не знаю. Вышел куда-то. Правильно. Меня же в это время Брежнев как раз поздравлял. Сказал, что лично в аэропорт встречать приедет. Леша, говорит, как вот с трапа сойдешь с левой стороны, ну, узнаешь меня по этой, меня по каракулевой шапке. Вот, потом на дачку. Не, сначала в Кремль, а потом на дачу. Лучше бы ты, Леш, рисовал. Пальцы Леонова слабеют, веки смыкаются. Альбом уплывает к Беляеву. Тот отталкивает его от себя. Разминает руки. Леша. Леш. Ой. Ты себя чувствуешь нормально? Да, что-то мутит только. Такое должно быть. Кислород сколько? Сейчас. На что в тебя? Стучит пальцем по датчику на панели приборов. Почти 300. Вызывай. Заря, я Алмаз. У нас постоянное давление в 2 раза выше нормы. Каково точное значение? 296. И растет. Алмазы, ни одного резкого движения. У вас ни воздуха. Очистите кислород. Малейшая искра, изгорите заживо. Понял. Что делать? Выключайте основное освещение. Ждите инструкций. Понял. Выключает свет. Откуда кислород-то? Разберутся. Где-то утечка. Из ранцев? Леонов свой оставил в шлюзе, значит, у Беляева. И сразу значение 296 из-за одного ранца. Ну, значит, баллон компенсации утечки. Но в работе системы нету сбоев. Герметичность кабины не нарушена, черт его знает. Ну, может, во время отстрела шлюза люк отошел. Вы тогда увидели бы резкое падение температуры. Товарищи, у обоих Алмазов пульс и давление падает. Вскоре наступит кислородное отравление. Нужна схема центральной потолочной зоны. Самая подробная. Алмазы, скорее всего, у вас микрощель. Искать ее бесполезно. Сама по себе она не опасна. Но система отреагировала на утечку и автоматически нагнетает кислород. Отключить датчик компенсации можно только вручную. Придется кое-что разобрать. Есть. Сергей Павлович, нельзя этого делать. Да, там вот. Все под напряжением. У вас что, другие варианты есть? Алмазы. Прямо над вами, в центральной потолочной зоне, рядом с клапаном сброса давления, установлен датчик компенсации утечки. Инженерным ножом вскрываете обшивку по контуру. Ну это авантюра. Ну вспомните, во время сборки технику убило, а это ведь был квалифицированный специалист. Беляев ножом вскрывает обшивку. Видите плотность укладки, а у них ни инструментов, ни света. Под ней ворох проводов. Японский бог. Заря, обшивку вскрыли. Система датчиков находится за проводами. Чтобы до нее добраться, нужно разрезать обвязку, фиксирующую провода. Понял, Заря. Леш, свети. Леонов поднимает фонарь. Что с ними будет? Сначала онемение конечностей. Беляев морщится от боли. Болезненные мышечные спазмы. И все это на фоне частичной потери слуха и зрительных галлюцинаций. Подносит нож к проводам. Стоп! Тихо! Тихо! Погоди, погоди. Тихо. Потихоньку. Лезвие ножа попадает в клемму. Давай-ка я сам. Леонов перехватывает нож. А ты будешь светить. Отдает фонарь. Они просто заснут. В конце концов. Заснут? И все? Вот именно. Все. Беляев засыпает. Алмазы! Я сейчас сам. Алмазы, вы слышите меня? Сейчас. Сейчас, Паш. Алмазы! Вы слышите меня? Леонов осторожно вытаскивает нож. Ты так хорошо светишь. Ровно. Прям светло. Режет обвязку. Молодец. О, молодец. Ага, Заря. Раздвигает провода. Вижу. Вижу. Вижу датчик. Молодцы. Теперь главное. Желтый провод, видите? Выкрутить желтый провод из пуста. Мелькают вспышки света. Леонов прикрывает ладонями уши. Болезненно морщится. Слышите меня? Гнездо. Вон где она живет. Понял вас, алмазы. Вон где она спит, вон где ее домик. Провода превращаются в траву. Сейчас отсоединяем. Отсоединили. Где же там твой домик? Перед ним возникает цветущий луч. Отсоедините, алмазы! Протягивает руку к датчику. Вот нашел. Откручивает провод. Сейчас, Паш. Закрывает глаза. Вокруг него кружатся зеленые светлячки. В воздухе вращается невыключенный фонарь. Сквозь иллюминатор видны два неподвижных тела. Корабль медленно уплывает в пространство. Корабль вне поля видимости. Система автоматической ориентации включится еще до выхода из мертвой зоны. Цикл 4 их посадит. У них есть шанс выжить? Вопросительно смотрит на офицера медслужбы КВЦ. Тот трагически опускает глаза. Королев отходит к столу. Садится за него. Отхлебывает из чашки чай. Квартира Леоновых. Девочка лежит на кровати. Мама, а в космосе сейчас тоже ночь? Тоже. Давай засыпай. А папа тоже спит? Ну, конечно. Все должны спать. Светлана ложится на край детской кроватки. Целует руку дочери. прилетит? Он постарается. Он очень-очень постарается. Девочка закрывает глаза. Светлана задумчиво смотрит вверх. На фоне мерцающего диска Луны движется крошечная черная точка. Леонов и Беляев неподвижно застыли в кабине космического корабля. Вспышка. Ночь. Кто-то крадется по высокой траве. Леонов в скафандре стоит посреди луга. Сверкает молния. Он падает на колени точно от невидимого удара. Хватается за висок. По лугу идет 5-летний мальчик. Садится на корточки. Раздвигает траву. Находит гнездо. В гнезде сидит птица. Мальчик осторожно протягивает к ней руку. Птица бросается на него. Леонов вздрагивает. Бессознательным движением выдергивает провод из гнезда. Открывает глаза. Вентилятор останавливается. 22 часа полета. 25 минут после активации автоматической системы приземления. Раннее утро. Космодром. Тарелка космической связи, обращенная вверх. Эфир проверяем постоянно, но пока тишина. Визуального контакта тоже не установлено. Отвратительно. Толпа здоровых, крепких мужиков сидят с Сиднем, протирают штаны, еще вздыхают, будто на поминках. Если мы не можем товарищам помочь, то давайте не будем хотя бы устраивать преждевременных похорон. Барышня, всем кофе. И мне в том числе. Покрепче. Слушайте, ну давайте рассуждать логически. Корабль должен был сесть 23 минуты назад. Возможно, при входе в атмосферу он сбился с курса. И посадка произошла в незапланированном квадрате. У вас все одно и то же, Борис Викторович. Возможно, наверное, кажется. Дайте мне расчеты предполагаемых отклонений от точки посадки. Слушаюсь. Приготовьте расчеты. Все, ждать больше нельзя. Давайте, поднимаем технику, будем искать с воздуха. Сергей Павлович, звонят из Кремля, хотят поздравить с успешным завершением. Перезвонят. Точно. Показатели Алмазов! Они живы! Они живы! Принимаю сюда с корабля! Сигнал! Есть сигнал! Показатели ВД! Передай, Королёв уехал встречать космонавтов. Алмазы, черти! Слышим вас! Где вы? Где сели, орёлики? В ложементах. Как сели, так и сидим. Заря, я Алмаз. Самочувствие нормальное. Цикл 4 не запущен. Сергей Павлович, я... Объяснений у меня пока нет. Возможно, вращение корабля оказалось слишком сильным. Это внештатная ситуация. Да неужели? И какая уже? Кто-нибудь ведет счет? Я веду. Пробуем перезапустить систему. Готовимся к перезапуску. И сажаем их на следующем витке. Мы не имеем права сажать их на следующем витке. Корабль будет на территории противника. Ребят нужно вернуть на землю. А с территорией будете разбираться потом. Да, я Алмаз. Прошу разрешения немедленно перевести корабль на ручное управление. И совершить посадку прямо сейчас. Прием. Сергей Павлович, не волнуйтесь, все расчеты у нас имеются. Смотрит записную книжку. Заря, я тут прикинул. Сядем на Урале, где-то под Пермью. Леша. Будьте благоразумны. Ну что это за расчеты? Прикинул он где-то под Пермью. Бред. С другой стороны, они оба опытные летчики. Ну никто никогда не сажал космический корабль вручную. Ручное управление. Я не знаю, как соломинка для утопающего. Исключительно, совершенно только для безвыходных ситуаций. А сейчас не такая? Сергей Павлович, на минуточку. Королёв уходит вслед за Каманиным. Все. началось совещание. Сейчас они там соберут всех. Выберут председателя комиссии, потом докладчика заслушают. Прения начнутся. А ты спрашивал, почему я молчал? Да я бы там уже ласты склеил бы. Беляев напряженно смотрит перед собой. Да посадим эту нашу колымагу, Паш. Мы не такие корыта с тобой сажали. Ты ж посадишь. Пристально смотрят друг другу в глаза. Других вариантов все равно нет. Ну почему? Либо сейчас посадим вручную, либо оставят на орбите. Отворачиваются друг от друга. Короче, как Родина прикажет. Хлопает по шлему с эмблемой СССР. Думаешь, не разрешат? Я бы не разрешил. Мы с вами не сестры милосердия, Сергей Павлович. А государственные тайны не предмет для экспериментов. Честно говоря, я вас не понимаю. Или наоборот, понимаю, но это еще хуже. Вы что, предлагаете оставить их на орбите? Ну, я правильно вас понял? Идет война. Холодная, но вполне реальная. Что будет, если они сядут в Европе? Или, не дай бог, в Китай залетят? Вся подноготная нашей космической программы окажется в руках врага. И что? Им погибнуть просто так вот? На всякий случай? Чтобы, не дай бог, не улететь куда-нибудь не туда? Они солдаты. А солдатам приходится умирать. Ради интересов своего государства. Понятно. Да, хорошо. Мысли не новые, но конструктивные. Спасибо. Спасибо. Я, видимо, буду думать над этим. Королёв, сосредоточенно глядя на свои руки, усталой походкой возвращается к телефону. Нервно сжимает в руке трубку. Алмазы? Космонавты замерли с тревожными лицами. Разрешаю. Заря, вас понял. Начинаю. Все-таки хорошо, что не заряжаешь. Корабль, кувыркаясь, движется над поверхностью Земли. Заря, повторяю, место посадки приблизительно... Леша, не дислушай тебя. Найдут как-нибудь, если приземлимся. Хочешь прямо на Красной площади сядем, к Спасской башню сломаем? Хватит болтать. Приступаю к стабилизации корабля. Беляев вращает ручку ориентации. Из корпуса корабля вырываются струи газа. Корабль приобретает устойчивое положение. Вроде выровняли. Вон, можешь же, когда хочешь. Осталось только в землю попасть. Космонавты смотрят на экран ориентатора, расположенный слева от них. Беляев вытягивает шею. Я вжался. Если так, ни хрена не увижу. Голова Леонова заслоняет прибор. Может, не выйти? Беляев берется за ручку. Направляй. Леонов выпрямляется. Готов. Запад. Есть. Юго-запад. Есть. Север. Есть. Нет, север-запад. Север или северо-запад? Часового. На экране перемещается поверхность Земли. Вот, еще тише. Ага, теперь запад. Есть. Куда? Много. Назад. Стоп. Все, назад. Земля пропадает с экрана. Беляев роняет руки, прикрывает глаза. Давай. Запад. Запад. Паш, время теряется. Ну так не получится. Я сам. Ты что делаешь? Сейчас центр тяжести сместим. Освободил живот. Беляев садится между креслами. Ну и куда мне? Давай туда, под взор. Я попробую. Ай. Давай ноги держи. Вот. Держу. Леонов сползает на пол. Леш, я сейчас прицелюсь. И мы с тобой аккуратненько, осторожно, как мышки, ныряем обратно. Быстрее целься, Родим. А то в Китае сядь. Не торопись. Отмахнусь, летим в космос. Беляев, сидя поперек корабля, внимательно смотрит на экран прибора. Правой рукой переключает ручку ориентации. Осторожно садится в кресло. Леонов возвращается на свое место. Корабль слегка накреняется вправо. Космонавты пристегивают ремни. Земля ровно? Смещается. Сколько? Уже градусов 7. Черт. Что с азотом? Почти на нуле. Видишь, ты пристегнулся? Ага. Беляев дергает за рычаг. Из сопла вырывается пламя. Корабль идет на снижение. Зафиксирован запуск ТДУ. Понять бы еще, куда они сядут. Сядем мы с вами, если что. А они приземлятся. Телеметрия зафиксировала крен. Значит, они покидали ложементы, чтобы прицелиться. А когда садились на место, центр тяжести сместился. И что? Траектория посадки может измениться. Сергей Павлович, позволите? Берет мел и подходит к доске. А при отклонении 6-7 градусов они зайдут в атмосферу под очень острым углом. Корабль может отрикошетить и снова оказаться на орбите. Гравитация притянет корабль к Земле. Но это будет очень нескоро. Борис Викторович, рассчитайте все возможные квадраты посадки. Не расслабляемся. Ждем сигнала передатчика. И надеемся на лучшее. Корабль продолжает лететь над поверхностью Земли. На лице Леонова выражение усталости. Сегодня четверг. На пятницу. Хрен устает. Думаешь, дети уже встали? Интересно, Вика в сад пошла или опять сопли? Леш, не переживай. Если промахнулись года через 3, притяжение все равно сработает. Похоронит с почестями. Беляев морщится. Глаза Леонова увлажняются. Так. Давай пожрем. Леонов нажимает на педаль. Ого! Ничего себе, какие у нас тут разносолы. Из ящика выплывает тюбик и небольшой пакетик. Борщ. Жаль, сыночка нет. Открывает тюбик. Выдавливает несколько капель. Собирает их в руку. Будешь? Отправляет их в сторону Беляева. Он с отвращением провожает их взглядом. Одна из капель падает ему на лицо. Леша, ты... Похоже на гравитацию. А ну-ка отставить разносолы, домой летим. Опускает стекло скафандра. Есть домой, товарищ командир. Повторяет его движение. Отстрел ПРД. Нажимает на кнопку. От корабля отрывается цилиндрический блок. ПРД отделен. Приготовиться к отстрелу ПО. Отстрел. Нажимает на кнопку. Корабль начинает трясти. Приборный отсек не отстыкован! Так, Лёха, держи, сейчас закрутим. Наружную обшивку корабля охватывает пламя. От него постепенно отрываются круглые сегменты. Они, кувыркаясь, летят вслед за кораблем. корабля отделяется блок цилиндрической формы. Корабль превращается в сферическую капсулу. Вокруг нее бушует пламя. Космонавты сидят плотно вжавшись в кресло. Щурятся от яркого света. Капсула входит в нижние слои атмосферы. Вслед за ней расстилается черный дым. Открывается парашют. За ним еще два. Капсула проходит сквозь ветви деревьев и загружается в глубокий рыхлый снег. Леонов открывает глаза. Живой? Паш. Хлопает напарника по ноге. Тянется рукой к стеклу его скафандра. Беляев хватает его за руку. Да живой я! Дурак! Пугался! Что ты пугаешь-то меня? Все, все. Открывают стекла скафандров. Выходим. Готов. Сейчас громко будет. Погоди. В капсуле образуется отверстие, сквозь которое пробивается дневной свет. Космонавты с наслаждением вдыхают воздух Земли. Выходим, че? Ага. Отстегивают ремни. Беляев выбирается из капсулы. За ним следует Леонов. Космонавты оглядываются кругом. Со всех сторон их окружают заснеженные сосны и ели. У одной из сосен сломана вершина. Высоко в ветвях повис разорванный парашют. Местами тлеют еловые ветки. В воздухе кружится снег и пепел. Космонавты с трудом пробираются по глубокому снегу. Густые ветви преграждают им путь. Перед ними открывается широкая речная долина, покрытая снегом. Повсюду, до самого горизонта, расстилается густой хвойный лес. 3 часа после посадки. Высоко в небе летит самолет. На его корпусе установлен радар. Несколько вертолетов кружат над тайгой. Снежный вихрь бушует вокруг станции аэрокосмической связи. Почему вся мощь советской науки не может засечь один радиомаяк в заданном квадрате? Сигнал пропал во время вхождения в атмосферу. Это может означать, не что... может. Нужны конкретные версии. Сергей Павлович, очевидно, что они приземлились не там, где мы ожидали. Развернута полномасштабная поисковая операция. Вам нужно успокоиться и отдохнуть. Я отдохну, когда мы их найдем. Какие предположения? Во-первых, маяк мог выйти из строя при жесткой посадке. Во-вторых, они могли повредить его, когда резали обшивку. На этот случай у них есть портативный передатчик, чтобы посылать сигналы вручную. Так почему мы не можем их засечь? Батареи передатчика работают только при плюсовых температурах. И что? Они не догадались бы, как согреть батарейку? Сперва им надо озаботиться, как себя согреть. Скафандры, не подключенные к системе, не рассчитаны на отрицательную температуру. В капсуле им тоже не укрыться. Через час она будет, как морозильная камера. Возможно, радиоволны просто не проходят. Качество КВ-сигнала сильно зависит от рельефа местности и метеоусловий. Допустим, они оказались в неблагоприятных погодных условиях. Как долго они продержатся? Сутки. Тайга. В руках у Леонова прибор с надписью «Батарея прибой 2С», к которому присоединен передатчик. Леонов залезает на крышу капсулы. Тайга. Сигнал глушит. Закидывает передатчик на ветку ели. А мы сейчас морзяночки. Сейчас морзяночкой ее возьмем. Морзяночка, она надежнее. Ты лучше утепляйся, Алексей. Беляев разжигает костер. Успеется. Леонов ритмично нажимает на кнопку, передавая сигнал. Одноэтажный деревянный дом. Рядом с ним развивается красный флаг. На ветру покачивается самодельная антенна. Небритый мужчина спит, положив голову на стол. Перед ним стоит радиоприемник. Мужчина вздрагивает, поднимает голову. Поправляет наушники. Вращает ручку радиоприемника. Прислушивается. Находит карандаш. Записывает в тетради буквы ВН. ВН. ВН, ВН, ВН. Что это у нас такое, ВН? ВН. Ищет что-то на столе. Опрокидывает стопку бумаг. Листает тетрадь. Ходит женщина. Совесть есть? Приземлились, орелики наши. ВН? Чего? Да ВН, все нормально. Все нормально, у тебя? Ну, да подожди ты. Ну, сейчас же самое интересное начнет. Спасательная операция. Ничего, без тебя спасут. Выключает приемник. Завтра все по телевизору покажут. Ну, что ты вот все? Давай, давай, хватит уже в государственные тайны лезть. КВЦ. Каманин подходит к Королеву. За ним следует девушка в деловом костюме с планшетом в руках. Кремль. Ждет от нас официальное заявление. Мы должны сделать его завтра в 10 утра. А нам пока не о чем заявлять. На лице Королева выражение крайнего утомления. Каманин кивком отпускает девушку. С участием смотрит на Королева. Сергей Павлович, вам нужно отдохнуть. От вас уже ничего не зависит. До утра еще уйма времени, если не тратить его попусту. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите доложить? Пришла метеосводка. Над всем Уральским хребтом ожидается сильный снегопад. Туда движется арктический циклон. Ночью температура упадет до минус 35. Ночью? Сейчас ведь еще день. Так? Еще только день. 6 часов после посадки. Космонавты сидят, прислонившись спиной к капсуле. Если они сигнал получили, ну, на 3 часа, ну... Значит, сейчас будут. Скоро будут. Скоро. скоро. Если получу. Леонов достает из-за пазухи батарею. На. Твоя очередь. Передает ее Беляеву. Кончай суетиться. Тот роняет ее на снег. Знали, на что шли. Заматывает в обрывки парашюта бортовой журнал. Если журнал найдут, считай, задание выполнили. Что значит выполнили? Ты что, про девочек своих забыл? Они там форму гладят. Бабку встречать живого. Понял? Живого. А не замерзший кусок говна мамонта. Не, друг. Ну, подсоби. С трудом поднимается на ноги. Нет! Мне мои не простят. Кто Вику в первый класс поведет? В общем, так, товарищ Беляев. Приказа сдаваться не было. И скучаю скоро. Леонов удаляется, унося с собой ракетницу. Беляев кладет журнал на снег. Накрывает его шлемом. Сует батарею за пазуху. Задумчиво смотрит на передатчик. Разминает пальцы правой руки. Передайте приказ. Пусть поднимают в воздух все, что летает. Увеличить квадрат поиска в 2 раза. Есть. Приказ генерала Каманина. Отправляйте текст для записи сообщения. Какой из них, Николай Петрович? Оба варианта. Студия звукозаписи. Входит мужчина в очках и деловом костюме. Здравствуйте, товарищи. За ним сквозь стекло наблюдают люди в военной форме. Мужчина садится за стол. Пробегает глазами текст, напечатанный на листе бумаги. Выделяет ручкой слова «смерти экипажа». Воды можно? Тайга. Метель усиливается. На снегу виднеются глубокие человеческие следы. Леонов пробирается по сугробам. Студия звукозаписи. Девушка ставит перед мужчиной стакан с водой. Я готов. Мужчина нажимает на кнопку. Зажигается надпись «Все готово». 18 марта 1965 года в Советском Союзе с целью летных испытаний на орбиту Земли был выведен космический корабль «Восход-2». Леонов выпускает сигнальную ракету. Крошечная огненная точка взмывает в воздух. Перезаряжает ракетницу. Космонавтами СССР, подполковником Беляевым Павлом Ивановичем. Беляев передает сигнал СОС. И майором Леоновым Алексеем Архиповичем. В течение испытательного полета, продолжавшегося более суток. Леонов выпускает вторую ракету. Во время посадки произошло скручивание строп, и космический корабль продолжил падение на большой скорости. Что явилось причиной смерти экипажа. В ракетнице остается один патрон. Что там, охренели совсем? Вы чего? Эй! Не растерпи, Нося! Эх, Леонов плачет. Заряжает ракетницу. Придет назад сквозь густую пелену снега. Безвременная гибель выдающихся космонавтов-испытателей Павла Ивановича Беляева, шлем Беляева у догорающего костра, и Алексея Архиповича Леонова. Леонов падает на колени. Является тяжелой и невосполнимой утратой для всего советского народа. Кладет на землю шлем, вглядывается в снежную мглу. Им присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Хватает шлем, вскакивает, бежит по направлению к капсуле. Беляев лежит на земле ничком, его почти полностью занесло снегом. Не спать! Эй, Паша! Паша! А ну не спать! Не спать! Паша! Павел Иванович! О, молодец! Так, сейчас мы с тобой, знаешь, что мы сейчас с тобой речь для журналистов отрепетируем. А то стоишь в вечной кабине. Сам справишься. Ты же теперь герой. Да какой я в жопу герой? Это ты был героем, когда я еще коров пас? А ты уже на войне побывал. Сколько боевых вылетов сделал. А я еще о небе только мечтал. Один. Что один? Один вылет. И тот даже на гашетку не успел нажать. Старики японцев громили, а мы зелень. Самолеты заправляли, аэродром, этажи. И вот, наконец, боевой вылет дали. Ну, думаю, вот и моя очередь. Я на что-то пригодился. Японцы нас тогда не атаковали. Отбомбились мы и обратно на базу. Как будто и не летали. Япония на следующий день капитулировала. Вот тебе и герой войны, Павел Беляев. Беляев кутается в шарф, сделанный из обшивки корабля. Брови и ресницы космонавтов обледенели, лица покраснели от мороза. А я, знаешь, чего в лётное пошёл? Чего? Там степуха больше, чем в художественном. Сейчас бы писал свои картинки, горе бы не знал. Нет, зато теперь весь мир видел, как я на шлапке болтался. Как жабу раздувочим скафандр не обдил. Вот тебе и покоритель космоса Алексей Леонов. Пашка, прости меня, что за собой потащил. Ну, нет. Хорошо. Что ж хорошего? Хорошо, что ты художником не стал. А то с кем бы я так полетал, а? Может, еще полетаем. Это как Родина прикажет. Леша, как Родина прикажет. Смеркается. Над вершинами деревьев развивается оранжево-белый парашют. Одноэтажный деревянный дом. Небритый мужчина держит в руке трубку телефона, вращает диск, оглядывается на занавеску. Из-за нее появляется женщина. Не сели. Удачно. Помощи просят. А за ними не летят, понимаешь? Зато за тобой прилетят, и ты сядешь. Очень удачно. Только мне помощи просить будет не у кого. Мужчина опускает голову. сосредоточенно смотрит на телефон. Бросает виноватый взгляд на женщину. Ну а как? Женщина обреченно опускает глаза. Скрывается за занавеской. Мужчина продолжает набирать номер. 9 часов после посадки. Погода совсем испортилась, я вынужден приостановить поисковую операцию. Королёв с раздражением отбрасывает газету. Все понятно. Как только шторм пройдет, мы... Да, само собой. Надо сообщать родственникам. Сергей Павлович, может быть, не стоит торопиться? А что вы хотите, чтобы они узнали об этом от Левитана? Поймали сигнал! Сергей Павлович, вроде бы поймали сигнал. Что значит «вроде бы»? Виноват, товарищ генерал-лейтенант. Докладываю. Звонили из комитета. С ними связался какой-то радиолюбитель с Сахалина. Говорит, что случайно поймал сигнал космонавтов. Случайно? Что за чушь? Случайно радиолюбитель... Так точно. Сахалин. Так точно. Квадрат какой? По триангуляции выходит квадрат 62. Вот. В 62-м есть у нас кто-нибудь? Да, у нас там один борт в нескольких километрах оттуда. Вызывай. Есть. В темноте над тайгой летит вертолет. Вы ближе всего. Постарайтесь установить визуальный контакт. Это 2.16. Нахожусь в 62-м квадрате. Очень плохие метеоусловия. Пока есть возможность продолжать поиски. Есть. Тайга. Космонавты лежат на земле, плотно прижавшись друг к другу. Леонов открывает глаза. Слышишь? Толкает Беляева. Слышишь? Тот приподнимает веки. Это задание. Нашли. Где? Ракетница. Паш. Шарит рукой по снегу. Где ракетница? Я что, ее потерял? А? Чудило. Баки почти сухие. Надо возвращаться, можем до базы не дотянуть. Это 2.16. У нас топливо на пределе. Им надо возвращаться. Пусть возвращаются. Есть. 2.16. Возвращайтесь на базу. Королёв выхватывает трубку из рук специалиста КВЦ. 2.16. Это Королёв. Сергей. Вас как зовут? Майор Маркелов. А по имени? Владимир. Володя, послушай меня. Там на деревьях должен быть парашют. Он очень большой, заметный. Пожалуйста, присмотрись. Его трудно не заметить. Есть. Вертолет прожектором освещает вершины деревьев. Леонов руками раскапывает снег. Куда я дел ее, а? Да что ж все через жопу-то? Помоги. Леш, помоги, примерзла. Рука Беляева полностью занесена Пашка! Снегом. Пашка! Вот ты молодец. Пои. Надо уходить. Маркелов вглядывается в непроглядную тьму. Леша, дай сигнал, видно на черта. Погоди. Пашка, это ты молодец. Сейчас. Я тебе помогу. Сейчас. Помогает Беляеву поднять руку с ракетницей. Командир, надо уходить, до базы не дотянем. Парашюта не наблюдаю. Сигналов от космонавтов нет. Мы сделали, что могли. Простите. Пальцы не гнутся. Беляев изо всех сил пытается нажать на курок ракетницы замерзшими пальцами. В зеркале заднего вида появляется красный огонек. Вертолет зависает в воздухе. Свет прожектора пронизывает распростертый на деревьях парашют, сквозь который видны силуэты людей, машущих поднятыми вверх руками. КВЦ. Сотрудники радостно обнимаются. Королёв с облегчением закрывает глаза. Усталой походкой направляется к столу. Все аплодируют, пожимают друг другу руки. Можно мне чего-нибудь покрепче? Хорошо, Сергей Петрович. Девушка с подносом уходит. Аэродром Чкаловский, Московской области. 3 дня после старта. По взлетно-посадочной полосе приближается самолет. Двое мужчин подгоняют к нему трап. На краю полосы припаркованы 2 черных автомобиля. Возле них ожидает группа встречающих. Светлана стоит, положив руки на плечи дочери. Из самолета появляется Леонов. Рядом с ним встает Беляев. Королёв и Каманин приветствуют космонавтов. На лице Леонова играет счастливая улыбка. Беляев спокоен и сдержан. Леонов радостно машет рукой жене и дочери. Девочка срывается с места и бросается к отцу. По ночному лугу бежит 5-летний мальчик. Лёшка! Леонов подхватывает дочь на руки. Светловолосый мужчина хватает на руки мальчика. Леонов кружит на руках дочь. Ты что творишь-то, а? Куда тебя посреди ночи понесло, а? Мальчик прижимается щекой к отцовскому плечу. Везде она спит. Кто? Птичка. Эх, ну ты молодец. Страх поднял, натерпелся, а? Сердечко-то как колотится. Сейчас выскочит. Набегался, а? Нет, батя, я не бегал. Я летал. Мальчик крепко обнимает отца за шею. Леонов подбрасывает дочь вверх. Шапка с его головы падает. Беляев с улыбкой наблюдает за товарищем. Устремляет глаза в бескрайнее небо. Следит за полетом птиц. В кадре исторической хроники Королёв обнимает Леонова. Беляев пожимает руки товарищам. Праздничная демонстрация на Красной площади. Космонавты заключают в объятия своих жен. В небе летит вертолет, садится на землю, его окружает толпа. Воздушный парад, друг за другом летят 6 самолетов. Вертолет разбрасывает в воздухе конфетти. Татьяна со счастливой улыбкой смотрит на Беляева. Леонов держит на руках дочь. Светлана кладет голову ему на плечо. Здорово, пилота! Толпа подбрасывает вверх Леонова. Люди с воздушными шарами приветственно машут руками. В районе города Перми товарищи Беляев. Мужчина с фотоаппаратом снимает встречу космонавтов. Татьяна любовно поправляет Беляеву воротник куртки. Космонавты торжественно проходят по ковровой дорожке, отдают честь. Едут по площади в открытом автомобиле, украшенном цветами. Радостная толпа у стен Кремля. Космонавты в парадной форме плечом к плечу шествуют по Красной площади. Кадр застывает. Поверх него появляется надпись: «Моему другу и командиру Павлу Ивановичу Беляеву посвящается Алексей Леонов». Конец фильма. Главный консультант Алексей Леонов. В ролях: Алексей Леонов, Евгений Миронов, Павел Беляев, Константин Хабенский, Сергей Королёв, Владимир Ильин, Николай Каманин, Анатолий Котенёв, Светлана Леонова, Александр Урсуляк, Татьяна Беляева, Елена Панова, Евгений Хрунов, Александр Новин, Вика Леонова, Марта Тимофеева, Константин Феоктистов, Геннадий Селезнев, Борис Раушенбах, Юрий Нифонтов, Борис Черток, Юрий Ицков, Леонид Брежнев, Валерий Гришков, Владимир Маркелов, Александр Ильин, радиолюбитель Александр Карпиловский, жена радиолюбителя Екатерина Семина, Юрий Левитан, авангард Леонтьев, командир части Кирилл Полухин, отец Леонова Сергей Баталов, главврач медкомиссии Нелли Селезнева, врач госпиталя Александр Коршунов, пилот Ан-2 Владимир Погиба, секретарь-референт Брежнева Руслан Жайбеков-Медведев, второй пилот вертолета Сергей Нестеров, Алексей Леонов в детстве Савелий Кудряшов, летчик МиГ-15 номер 1 Сергей Черданцев, летчик МиГ-15 номер 2 Александр Филатов, специалист-связист КВЦ Сергей Музеев, лейтенант метеослужбы КВЦ Егор Морозов, офицер связи КВЦ Артур Литвинов, офицер медслужбы КВЦ Сергей Данилевич, специалист КВЦ Сергей Галахов, сотрудница КВЦ Оксана Корнишина. Тифлокомментарий создан автономной некоммерческой организацией АКМЭ в рамках проекта «Сделать невидимое видимым» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Автор тифлокомментария Анна Мещерякова. Звукорежиссер Алексей Степанов. Читала Александра Станкевич. Забуду, вряд ли звезды примут нас. Возьму память земных верст, буду плыть в белом густом льне, там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если